Поэт Валентин Сидоров однажды написал: «Косматый облак надо мной кочует, и ввысь уходят светлые стволы». Маленькая пародия под названием «Высокий звон». В худой котомк, поклав ржаное хлебо, я ухожу туда, где птичье звон, и вижу над собою синее небо, косматый облак и высокий крон. Я дома здесь, я здесь пришел не в гости, снимаю кепк, одетый на бикрень. Веселый птичк, помахивая хвостик, высвистывает мой стихотворень. Зеленый травк ложится под ногами, и сам к бумаге тянется рука. И я шепчу дрожащими губами: «Велик могучим русский языка». Мне трудно объяснить, чем руководствовался поэт Олег Шестинский, написав стихотворение, которое называлось «О ранних стихах». Поэт написал стихи, поздние стихи, о своих ранних стихах. В этих стихах Олег Шестинский воскликнул: «И мне никто сейчас не говорит, что гласом я с Державина пиит, наоборот, костят меня иные». Это вызвало к жизни пародию, которая называется «О ранних и поздних стихах». Что я не Пушкин, в этом спору нет. Но неужели даже не Державин? Ведь я с годами с виду стал Державин, и теща говорит, что я поэт. Ну, не Державин, даже пусть не Блок, не Маяковский в лихорадке Будин, но, черт возьми, неужто я не Дудин? Я сочинил немногим меньше строк. Пускай не Дудин, он большой поэт, и, говорят, бывает в Эрмитаже, но неужели я не Кобзев даже? Ведь дальше никого уже и нет. Но как-то раз, прервав мои мечты, в приемный день ко мне явилась муза и молвила: «Вы секретарь Союза, служение муз не терпит суеты». Ну вот эта пародия как раз открывает очень обильную тему употребления классических имен совершенно всуе, без всякой к тому необходимости, что, например, демонстрирует поэт Игорь Ляпин. «Такое утро светлое, погожее, речушка убегает за село, на Льва Толстого облако похожее по небосклону медленно взошло». Пародия называется «Парад бессмертных». Деревня под лучами солнца греется. Какое утро! Просто чудеса! А в небесах такое нынче деется. Парад бессмертных, а не небеса. Из леса песня слышится кукушкина. Речушка убегает далеко. Вот облако, похожее на Пушкина, плывет недостижимо высоко. Вот слышу грохотание грома близкого. Была погодка, да глядишь, сплыла. То туча, просто копия Белинского, сердясь на тучу Гоголя нашла. Но туча уплыла вослед за тучею, и снова чист и ярок горизонт. Вот облака поменьше, но бегучие, Поделков, Чуев, Кобзев, Доризо. Все небеса великими заляпаны, и лишь одно гнетет и душу рвет, что ничего похожего на Ляпина по небосклону что-то не плывет. Суета, конечно, заедает. Это находит отражение и в художественном творчестве. Служение муз не терпит суеты, а мы все в каких-то бегах. Итак, суета – это, конечно, плохо. Поэт Гарольд Регистан написал об этом стихи. «Я трачу целый день на пустяки, и видно потому ночной порою мне снятся гениальные стихи, под утро забываемые мной». Я откликнулся на это пародией, которая называется «Усни и пой». Который год я творчеством живу, в дыму табачном постигая счастье. Я много написал, но наяву, при свете дня, и в этом все несчастье. Я убежден, во сне мне равных нет. Как избежать дневных никчемных бдений? Во сне я удивительный поэт. Я светоч, даже, извиняюсь, гений. Вот как-то вдруг ко мне ночной порой врываются друзья и чуть не матом. Ты ничего не знаешь? Ну, герой, ты ж Нобелевским стал лауреатом. Скажи спасибо, что друзья нашлись. Нас, говорят, послали с поручением. Ты только ради бога не проснись и быстро дуй в Стокгольм за получей. Я уже говорил о том, что поэты не любят пародистов. Иногда поэты относятся к пародиям на себя равнодушно, но изредка вдруг бывает так, что поэт испытывает к пародисту симпатию и даже иногда жалость. Жалость, жалеют нас. Вот такую жалость проявил однажды ленинградский поэт Сергей Давыдов. Он написал стихи о некоем пародисте. Не сказано, о ком идет речь. И в этом стихотворении есть такие строки. «Очень остроумного и злого, жаль мне пародиста записного, лучшего эстрадника Москвы. Есть в нем что-то грустное, и даже что-то есть еще от тети Даши, не заведшей собственных детей». Я действительно не знаю, о ком идет речь конкретно, но поскольку я пародист, я счел необходимым ответить. И так появилась реплика пародиста. Пародист немало озадачен. Что-то вдруг случилось не иначе. Вдруг да пожалел его поэт. Он сравнил беднягу с тетей Дашей. Видно, осознал, что в жизни нашей горше доли пародиста нет. Пародист усталости не знает. Пишут все, а он один читает. Горы графоманской чепухи. Легче быть, наверное, землекопом, сутками сидеть над микроскопом, нежели всю жизнь читать стихи. Пародист, конечно, пишет мало. Что и говорить, душа устала, и бумагу портить ни к чему. Да, не вышло из него поэта. И, конечно, заодно за это можно ставить памятник ему. Поэт, журналист, спецкорреспондент литературной газеты по Ленинграду Илья Фоняков однажды опубликовал стихотворение с длинным названием «Уход Льва Толстого из Ясной Поляны». Это не могло не привлечь мое внимание. Ну, во-первых, тема, классик. Кроме того, сам по себе уход Льва Толстого из Ясной Поляны – это поступок, о котором существует целая литература в мире. Так до сих пор это явление и не получило такого объяснения. Тайну ухода Лев Толстой унес с собой в могилу. Ну, в общем, это очень серьезное явление. Но вот я предлагаю вашему вниманию три небольшие цитаты из стихотворения Ильи Фонякова. Обратите внимание прежде всего на ритм стихотворения, на размер стихов. «Парк пел и плакал на ветру до полшестого. Хватились в доме поутру. Нет Льва Толстого». «Вот кабинет стоит пустой, стол, кресло, полка. Куда ж девался Лев Толстой? Ведь не иголка. Ведь как-никак на целый мир шум потрясения. Ведь как-никак война и мир и воскресенье». Но это как-никак, она, конечно, особенно замечательно. Пришлось написать пародию. Она у меня носит еще более длинное название. «Уход Фонякова из дома рано утром по своим делам». «Парк пел и плакал на ветру, выл бестолково. Хватились в доме поутру. Нет Фонякова. В саду следы от башмаков. Стол, кресло, полка. Куда ж девался Фоняков? Ведь не иголка. Вон приготовлена еда, и стынет кофе. Неужто сгинул навсегда, как на Голгофе? Все в панике, кричат «Эге!» Ворон пугают, ведь как-никак спецкор ЛГ стихи слагает. Неужто вышел просто так и не вернется? Ведь он писатель, как-никак. Он издается. Ушел, быть может, как Толстой, судьбу почуяв. Ведь как-никак не Островой, не Феликс Чуев. И только дворник, дед Егор, стоит, смеется. Да просто вышел он во двор. Сейчас вернется. А вот пародия из цикла «Моих деревенщиков». Это люди, которые испытывают особое пристрастие к деревенскому укладу жизни, к сельскому укладу жизни. Правда, живут они в городах сами, но это уже деталь. Они уроженцы села. Василий Журавлев, поэт Василий Журавлев, однажды ностальгически воскликнул: «Мне бы в дебри судеб деревенских, чтобы искать, ночь возя на вазах, сокровенное, если не в женских, то хотя бы в коровьих глазах». Пародия под названием «Гимн корове». «Я не то чтобы с бычьим здоровьем, но и, как говорится, не слаб. Потянулся я к чарам коровьим, хоть корова, а тоже из баб. Мне с коровою очень бы надо для начала хотя бы дружить, чтобы жить интересами стада, по-простому, по-честному жить, от сомнений избавиться мрачных, чтобы видеть себя наяву среди парнокопытных и жвачных самым первым поэтом в хлеву. Мне бы с ней, если быть откровенным, постоять бы хоть рядом, молчком, поделиться бы с ней сокровенным, получить от нее молочком, возле куч прогуляться навозных, научиться родную доить и намерений очень серьезных от любезной своей не таить, чтобы те, кто от благ не вкусили, говорили, косясь на сарай: ну, устроился этот Василий, ах, корова его забодай. Понебратство с классиками приобретает иногда очень странные формы и своеобразные формы. Вот знаменитый пушкинский пророк, одно из самых загадочных стихотворений Пушкина. Знаменитые строки: «И шестикрылый Серафим на перепутье мне явился». А вот современный поэт, поэт Вадим Рабинович, пишет стихи о любви. Он использует художественный образ классика. Это можно делать, если это художественно оправдано. Но вот нужен ли был здесь Серафим? Еще не просто Серафим. Итак, цитирую Вадима Рабиновича: «Кривонос и косорыл удивился и смутился, серафимный шестикрыл в юном облике явился». Пародия под названием «Рок пророка». «Я хоть музой и любим, только как ни ковырялся, шестикрылый серафим мне ни разу не являлся. Вместо этого уныл, словно он с луны свалился, серафимный шестикрыл на распутье мне явился. Ну-с, свою он начал речь, чем желаете заняться? Вот хочу жаголом глечь». Так я начал изъясняться. «Сочиняю для людей, пред людьми предстал не голым, так сказать, людца Сергей, собираюсь глечь жаголом». Шестикрыл главой поник и, махнув крылом, как сокол, вырвал язный мой грешик, чтобы Пушкина не трогал. А вот еще один известный почвенник, поэт Николай Тряпкин. «Тут не город Анжелос, не страна Бразилия. Просто клунька да навоз, да моя фамилия. Ну, вы понимаете, о чем стихи? Мне показалось, что таким художественным решением эту тему можно только скомпрометировать. Я написал пародию, которая называется «Про наш навоз да ихний анжелос». Ох и чудо наш колхоз, анжелос удавится. Клунька, дунька да навоз, мне ужасно нравится. Что такое анжелос? Слышал, помню, в школе я. В общем, тот же наш колхоз. Может, чуть поболее. С урожаем погорим, обуваем валенки. С агрономом говорим, сидя на заваленке. Задаю ему вопрос, нашему Василию. Может, съездишь в анжелос? Али там, в Бразилии? Он, тряхнув копной волос, сипнет от усилия. Не поеду в анжелос, не хочу в Бразилию. Отчего ж, пытаю я, так туда не хочется? Он сердешный, как змея, над жаровней корчится. Агроном, гляжу, дошел от моего вопроса-то. Говорит, с ума сошел, а ли тут недосыта? Головой опять потряс и добавил жалобно. Там хуже, чем у нас. Там работать надо. Многие пишут о любви. Да все пишут о любви. И мужчины, и женщины, поэты, и поэтессы. Ну как же об этом не писать? Ленинградская поэтесса Майя Борисова. Небольшая цитата. «Мой друг, вас нет в моих стихах, и это очень странно, ведь между нами было, ах, подобие романа». Пародия под названием «Кризис жанра». Писала я в своих стихах об этом постоянно, что между нами было, ах, подобие романа. Но не снискал роман успех, хоть создан был на совесть, возникло между нами, эх, взамен романа повесть. Но повесть испустила дух, и долго я ревела. Возникла между нами, ух, короткая новелла. И вот пишу, скрывая вздох, не радуясь нисколько. Была, была между нами, ох, пародия и только. Вот драматическая история, описанная в стихах поэта Александра Дракохруста, поэт, живущий в Белоруссии. «И всю ночь напролет я не спал растревоженный, то по трюму бродил, то взбирался на ют. Что они понимают, что знают таможенники? Барахлишко оставят, а стихи отберут. Но не взяли». Очень маленькая пародия под названием «Барахлишко и барахло». Ехал из-за кордона я весь растревоженный, и всю ночь напролет видел страшные сны, как поступят невежественные таможенники. Барахлишко не жаль, а стихам нет цены. Эх, таможня, с тобой, видно, каши не сваришь, что почем до таможенников не дошло. Барахлишко сказали, оставьте, товарищ, а стишки заберите, стишки барахло. Вот это, по-моему, что-то философское. Поэт Диомид Костюрин написал: «И вот я иду дорогой, не чьей-нибудь, а своею. К друзьям захожу под вечер, не к чьим-нибудь, а своим». Я написал пародию. Называется она «Свое и мое». Я меряю путь шагами, не чьими-то, а моими. Ношу я с рождения имя, не чье-нибудь, а свое. На мир я смотрю глазами, не чьими-то, а своими. И все, как поется в песне, не чье-нибудь, а мое. Вожу я знакомство с музой, не с чьей-нибудь, а моею. Бывает, стихи слагаю, не чьи-нибудь, а свои. Иду в ресторан с женою, не с чьей-нибудь, а своею. Друзья меня ждут под вечер, не чьи-нибудь, а мои. Я потчу их стихами, не чьими-то, а своими. Я им открываю душу, не чью-нибудь, а свою. Стихами по горло сыты, не чьими-то, а моими. Они вспоминают маму, не чью-нибудь, а маму. Поэт Григорий Пожинян высказал однажды в своих стихах такое желание: «Лягу в жиже дорожной, постою у плетня, и не жаль, что, возможно, не узнают меня». Небольшая пародия «Мореплаватель». Надоело на сушу пялить сумрачный взор, просмоленную душу манит водный простор. Лягу в луже дорожной среди белого дня, и не жаль, что, возможно, не похвалит меня. А когда я на берег выйду песней звеня, мореплаватель Беринг бросит якорь в меня. Было в моей жизни такое, что я преподавал начертательную геометрию. Поэтому меня не могли не заинтересовать стихи поэта Юрия Ряшенцева. Площадь круга, 2πr. Где вы служите, подруга? В АПН. И я написал пародию под названием «Заколдованный круг». Говорит, да. В тексте пародии, значит, есть одна аббревиатура ЦПШ. Не подумайте ничего плохого, это церковно-приходская школа. Пародия под названием «Заколдованный круг». Говорит моя подруга, чуть дыша: «Где учился ты, голуба? В ЦПШ? Чашу знаний осушил ты не до дна. 2πr не площадь круга, а длина. И не круга, а окружности при том. Учат в классе, это кажется, в шестом. Ну, поэты, удивительный народ, и наука их, как видно, не берет. Их в банальности никак не упрекнешь, никаким ключом их тайн не отомкнешь. Все брезвится им, голубчикам, дерзать. Образованность все хочет показать». Известно, что самое интересное в мире – это человек, его внутренний мир. Именно эта мысль, видимо, продиктовала поэту Вадиму Сикорскому такие строки. «Мне больше прочих интересен я, не надо иронических усмешек, объект для изучения бытия, я сам себе, я крепенький орешек». Пародия «Орех». Не смейтесь, не впадайте в этот грех. Ни кролик я, ни мышь, ни кот ангорский. Я убедился в том, что я орех. Ни грецкий, ни кокосовый, сикорский. Приятно говорить с самим собой, впитать себя в себя, подобно губке. Вселенная открыта пред тобой, когда пофилософствуешь в скорлупке. Когда порассуждаешь о мирах без видимых физических усилий, но временами наползает страх. Боюсь, как бы меня не раскусили.